Глава 4. Порт. В Царьграде на базаре стоял Грицко, и рядом с ним невольник-болгарин. Турок в зеленой челме выменял казака у Капудана на серебряной наргиле, кальян, прибор для курения, и теперь продавал на базаре. Базар был всем базаром базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекричать ослов, а ослы — друг друга. Груженные верблюды с огромными вьюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу. Богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок. Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые гологоловые. Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью. Завешенные черными чедрами турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников. Над кучей сладких, пахучих дынь велись роем мухи. Загорелые люди перекидывали из руки в руку золотистые дыни, заманивали покупателя дешевой ценой. Грек бил ложкой в кастрюлю, звал в свою харчевню. С Грицком продавал турок 5 мальчиков-арабчат. Он велел им орать свою цену, и если они плохо старались, поддавал пару плеткой. Рядом араб продавал верблюдов. Покупатели толклись, приливали, отливали, и рекой с водоворотом текли мимо. Кого только не было. Ходили и арабы, легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу. Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах в талью. Они были франты и все смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах. Среди толчи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной. Шум был такой, что грянь гром с неба никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился. Все кругом завопили, как будто их бросили на уголья. Хозяин Грицка схватился нахлёстывать своих арабчат. Казак стал смотреть, что случилось. Базар расступался. Кто-то важный шел, видать, главный тут купец. Двигался венецианский капитан в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой пестрой молодежи. Болгарин стал креститься, чтоб видали. Вот христианская душа мучится, а вось купят, крещенные ведь люди. А Гриц пялил глаза на шитые кафтаны. И вот шитые кафтаны стали перед товаром, перед Грицком, арабчатами и набожным болгарином. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было глядеть, как арабчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену. Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченные спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица. Болгарин так закрестился, что руки не стало видно. Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался и тискался. Кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.